Вдруг третьего дня присылает ко мне своего человека. Просит, дескать, побывать вас завтра в 12 часов. Можете представить, я дело бросил и вчера равнёшенько в полдень звоню. Вводят меня прямо в гостиную. Подождал с минутку, вышли, посадили, сами напротив сели. Сижу и верить отказываюсь. Сами знаете, как она меня всегда третировала. Начинают прямо без изворотов по их всегдашней манере. «Вы помните, — говорит, — что 4 года назад Николай Всеволодович, будучи в болезни, сделал несколько странных поступков, так что недоумевал весь город, пока все объяснилось. Один из этих поступков касался вас лично. Николай Всеволодович тогда к вам заезжал по выздоровлению и по моей просьбе. Неизвестно тоже, что он и прежде несколько раз с вами разговаривал. Скажите откровенно и прямодушно, как вы...» Тут замялись немного. «Как вы находили тогда Николая Всеволодовича? Как вы смотрели на него вообще? Какое мнение о нем могли составить? И теперь имеете...» Тут уж совершенно замялись, так что даже переждали полную минутку и вдруг покраснели. «Я перепугался. Начинают опять не то чтобы трогательным, к ним это не идет, а таким внушительным очень тоном. «Я желаю, — говорит, — чтобы вы меня хорошо и безошибочно, — говорит, — поняли. Я послал теперь за вами, потому что считаю вас прозорливым и остроумным человеком, способным составить верное наблюдение». «Каковы комплименты?» «Увы, — говорит, — поймете, конечно, и то, что с вами говорит мать». Николай Всеволодович испытал в жизни некоторые несчастья и многие перевороты. Все это, говорит, могло повлиять на настроение ума его. «Разумеется, — говорит, — я не говорю про помешательство. Этого никогда быть не может, — твердо и с гордостью высказано. Но могло быть нечто странное, особенное, некоторый оборот мыслей, наклонность к некоторому особому воззрению». Все это точные слова их, и я подивился, Степан Трофимович, с какой точностью Варвара Петровна умеет объяснить дело. «Высокого ума дама!» «По крайней мере, — говорит, — я сама заметила в нем некоторое постоянное беспокойство и стремление к особенным наклонностям». «Но я мать, а вы человек посторонний, значит, способны при вашем уме составить более независимое мнение». «Умоляю вас, наконец». «Так и было выговорено, умоляю. Сказать мне всю правду без всяких ужимок, и если вы при этом дадите мне обещание не забыть потом никогда, что я говорила с вами конфиденциально, то можете ожидать моей совершенной и впредь всегдашней готовности отблагодарить вас при всякой возможности». «Ну-с, каково-с?» «Вы так фрапировали меня, — пролепетал Степан Трофимович, — что я вам не верю». «Нет, заметьте, заметьте, — подхватил Липутин, как бы и не слыхав Степана Трофимовича, — каково же должно быть волнение и беспокойство, когда с таким вопросом обращаются с такой высоты и к такому человеку, как я, да еще снисходят до того, что сами просят секрета. Это что же-с? Уж не получили ли известий каких-нибудь о Николае Всеволодовиче неожиданных?» «Я не знаю известий никаких, я несколько дней не видался, но замечу вам, — лепетал Степан Трофимович, видимо, едва справляясь со своими мыслями, — но замечу вам, Липутин, что если вам передано конфиденциально, вы теперь при всех...» «Совершенно конфиденциально. Да разрази меня Бог, если я... А коли здесь... Так ведь что же-с? Разве мы чужие? Взять даже хотя бы и Алексея Нилыча». «Я такого воззрения не разделяю. Без сомнения, мы здесь трое сохраним секрет, но вас четвертого я боюсь и не верю вам ни в чем». «Да что вы это-с? Да я пуще всех заинтересован, ведь мне вечная благодарность обещана. А вот я именно хотел по сему же поводу, на чрезвычайно странный случай, один указать более, так сказать, психологически, чем просто странный. Вчера вечером под влиянием разговора у Варвары Петровны, сами можете представить, какое впечатление на меня произвело, обратился я к Алексею Нилычу с отдаленным вопросом. Вы, говорю, и за границей, и в Петербурге еще прежде знали Николая Всеволодовича. Как вы, говорю, его находите относительно ума и способностей?» «Они отвечают, это лаконически, по их манере, что, дескать, тонкого ума и со здравым суждением, говорят человек. А не заметили ли вы в течение лет, говорю, некоторого, говорю, как бы уклонения идей или особенного оборота мысли, или некоторого, говорю, как бы, так сказать, помешательства? Одним словом, повторяю вопрос самой Варвары Петровны. Представьте же себе, Алексей Нилович вдруг задумались и сморщились вот точно так, как теперь. Да, говорят, мне иногда казалось нечто странное». Заметьте при этом, что если уж Алексею Ниловичу могло показаться нечто странное, то что же на самом деле может оказаться, а? «Правда? Это...» — обратился Степан Трофимович к Алексею Ниловичу. «Я желал бы не говорить об этом», — отвечал Алексей Нилович, вдруг поднимая голову и сверкая глазами. «Я хочу оспорить ваше право, Липутин. Вы никакого не имеете права на этот случай про меня. Я вовсе не говорил моего всего мнения. Я хоть и знаком был в Петербурге, но это давно, а теперь хоть и встретил, но мало очень знаю Николая Ставрогина. Прошу вас меня устранить, и все это похоже на сплетню». Липутин развел руками в виде угнетенной невинности. «Сплетник? Да уж не шпион ли? Хорошо вам, Алексей Нилович, критиковать, когда вы во всем себя устраняете. А вы вот не поверите, Степан Трофимович, чего уж касается с капитан Лебяткин, ведь уж кажется глуп, как... То есть, стыдно только сказать, как глуп. Есть такое одно русское сравнение, означающее степень. А ведь и он себя, Николая Всеволодовича, обиженным почитает, хотя и преклоняется перед его остроумием. Поражен, говорит, этим человеком, премудрый змей. Собственные слова. А я ему все под тем же вчерашним влиянием, уже после разговора с Алексеем Ниловичем. А что, говорю, капитан, как вы полагаете, со своей стороны помешан ваш премудрый змей или нет? Так верите ли, точно я его вдруг сзади кнутом хлестнул, без его позволения, просто привскочил с места. Да, говорит, только это, говорит, не может повлиять. На что повлиять, не досказал. Да так потом горестно задумался, так задумался, что и хмель соскочил. Мы в Филипповом трактире сиделись, и только через полчаса разве ударил вдруг кулаком по столу. «Да, — говорит, — пожалуй, и помешан, только это не может повлиять». И опять недосказал, на что повлиять. Я вам, разумеется, только экстракт разговора передаю, но ведь мысль-то понятна. Кого ни спроси, всем одна мысль приходит, хотя бы прежде никому и в голову не входила. «Да, — говорят, — помешан, очень умен, но, может быть, и помешан». Степан Трофимович сидел в задумчивости и усиленно соображал. «А почему... Лебяткин знает». «А об этом не угодно ли у Алексея Ниловича справиться, который меня сейчас здесь шпионом обозвал? Я шпион и не знаю. Алексей Нилович знают всю подноготную и молчат-с». «Я ничего не знаю. Или мало?» — с тем же раздражением отвечал инженер. «Вы Лебяткина пьяным поите, чтобы узнавать. Вы меня сюда привели, чтобы узнать, и чтобы я сказал. Стало быть, вы шпион!» «Я еще его не поился, да и денег таких он не стоит. Со всеми его тайнами вот что они для меня значат. Не знаю, как для вас. Напротив, это он деньгами сыплет, тогда как 12 дней назад ко мне приходил 15 копеек выпрашивать. И это он меня шампанским поит, а не я его. Но вы мне мысль подаете, и коли надо будет, то и я его напою. И именно чтобы разузнать, и, может, и разузнаю-с, секретики все ваши-с». Злобно отгрызнулся Липутин. Степан Трофимович в недоумении смотрел на обоих спорщиков. Оба сами себя выдавали, и, главное, не церемонились. Мне подумалось, что Липутин привел к нам этого Алексея Ниловича именно с целью втянуть его в нужный разговор через третье лицо, любимый его маневр. «Алексей Нилович слишком хорошо знают Николая Всеволодовича», — раздраженно продолжал он, — «но только скрываются. А что вы спрашиваете про капитана Лебяткина, то тот раньше всех нас с ним познакомился в Петербурге 5 или 6 тому, в ту малоизвестную, если можно так выразиться, эпоху жизни Николая Всеволодовича, когда еще он и не думал нас здесь приездом своим отчастливить. Наш принц, надо заключить, довольно странный тогда выбор, знакомства в Петербурге около себя завел. Тогда вот и с Алексеем Нилычем, кажется, познакомились. Берегитесь, Липутин, предупреждаю вас, что Николай Всеволодович скоро сам сюда хотел быть, а он умеет за себя постоять. Так меня-то за что же-с? Я первый кричу, что тончайшего и изящнейшего ума человека. И Варвару Петровну вчера в этом смысле совсем успокоил. Вот в характере его, говорю ей, не могу поручиться. Ребяткин тоже в одно слово вчера от характера его, говорит, пострадал. Эх, Степан Трофимович, хорошо вам кричать, что сплетни да шпионство. И заметьте, когда уже сами от меня все выпытали, да еще с таким чрезмерным любопытством. А вот Варвара Петровна так та прямо вчера в самую точку. Вы, говорит, лично заинтересованы были в деле, потому к вам и обращаюсь. «Да еще же бы нет! Какие уж тут цели, когда я личную обиду при всем обществе от его превосходительства скушал! Кажется, имею причины и не для одних сплетен поинтересоваться. Сегодня жмет вам руку, а завтра ни с того ни с сего за хлеб, за соль вашу, вас же бьет по щекам при всем честном обществе, как только ему полюбится. С жирус! А главное, у них женский пол, мотыльки и храбрые петушки». Помещики с крылушками, как у древних амуров, печорины сердцееды. Вам хорошо, Степан Трофимович, холостяку завзятому так говорите, за его превосходительство меня сплетником называть. А вот женились бы. Так как вы и теперь еще такой молодец из себя, на хорошенькой да на молоденькой, так, пожалуй, от нашего принца двери крючком заложите, да баррикады в своем же доме выстроите. Да чего уж тут. Вот только будет эта мадмуазель Лебяткина, которую секут кнутьями не сумасшедшая и не кривоногая, так, ей-богу, подумал бы, что она-то и есть жертва страстей нашего генерала, и что от этого самого и пострадал капитан Лебяткин в своем фамильном достоинстве, как он сам выражается. Только разве вкусу их изящному противоречит? Да для них и то не беда. Всякая ягодка в ход идет, только чтобы попалось под известное их настроение. Вот вы про сплетни. А разве я это кричу, когда уж весь город стучит, а я только слушаю да поддакиваю? Поддакивать-то не запрещено-са. Город кричит? А в чем же кричит город? То есть это капитан Лебяткин кричит в пьяном виде на весь город. Ну а ведь это не все ли равно, что вся площадь кричит? Чем же я виноват? Я интересуюсь только между друзей-с, потому что я все-таки здесь считаю себя между друзей-с. С невинным видом обвел он нас глазами. Тут случай вышелся. Сообразите-ка. Выходит, что его превосходительство будто бы выслали еще из Швейцарии с одной наиблагороднейшей девицей и, так сказать, скромную сиротой, которую я имею честь знать, 300 рублей для передачи капитану Лебяткину. А Лебяткин немного спустя получил точнейшее известие, от кого не скажу, но тоже от наиблагороднейшего лица, стало быть, достовернейшего, что не 300 рублей, а 1000 была выслана. «Стало быть, — кричит Лебяткин, — девица 700 рублей у меня утащила и вытребовать хочет, чуть не полицейским порядком, по крайней мере, угрожает и на весь город стучит». «Это подло! Подло от вас!» — вскочил вдруг инженер со стула. «Да ведь вы сами же и есть это наиблагороднейшее лицо, которое подтвердило Лебяткину от имени Николая Всеволодовича, что не 300, а 1000 рублей были высланы. Ведь мне сам капитан сообщил в пьяном виде». «Это несчастное недоумение! Кто-нибудь ошибся и вышло! Это вздор! А вы подло!» «Да и я хочу верить, что вздор, и с прискорбием слушаю, потому что, как хотите, наиблагороднейшая девушка замешана, во-первых, в 700 рублях, а во-вторых, в очевидных интимностях с Николаем Всеволодовичем. Да ведь его превосходительству что стоит девушку благороднейшую срамить или чужую жену обесславить, подобно тому, как тогда со мной казус вышелся? Подвернется им полный великодушие человек». Они заставят его прикрыть своим честным именем чужие грехи. Так точно и я ведь вынес. Я про себя говорю-с. «Берегитесь!» Липутин привстал с кресел Степан Трофимович и побледнел. «Не верьте! Не верьте! Кто-нибудь ошибся, а Лебяткин пьян!» — восклицал инженер в невыразимом волнении. «Все объяснится! А я больше не могу! И считаю низостью! И довольно! Довольно!» Он выбежал из комнаты. «Так что же вы? Да ведь и я с вами!» — всполохнулся Липутин, вскочил и побежал вслед за Алексеем Нилычем.